Поиски Александра. Из Александра Милна. Нашел я как-то раз жука с блестящей черной спинкой. Я Александром звал его и щекотал травинкой. В коробке из-под спичек он скребся и жужжал. Но нянюшка открыла, нечаянно открыла, коробочку открыла, и мой жучок бежал. Сказала няня: «Извини, я взять хотела спички». Коробочку увидела, открыла по привычке, но вместо спички вылез, наружу вылез вдруг разъярённый, с рогами, какой-то черный жук. Сказала няня: «Не грусти, вернем твою потерю. Я все жучиные места сама с тобой проверю. В саду жуков полным-полно, найдем тебе другого. Напишем на коробке «жук», чтобы не спутать снова». Пошли мы с нянюшкой в сад и долго там шуршали. И звали нежно «Александр» и ласково жужжали. И вдруг под щепкой у стены, не верю я глазам, жучиный домик, а в дверях стоит не он ли сам? Конечно, это Александр. Я помню этот взгляд. И он меня признал, и нашей встрече рад. Он так глядит, как будто желает прожужжать. Мне очень-очень стыдно, что я хотел вбежать. На нянюшку я не сержусь. Сердиться нет причины. И Александра не виню за гордый нрав жучиный. Обидно все-таки, когда тебя не понимают, когда серьезного жука за спичку принимают.